И теперь между шутами принуждена сносить плоскости этих двуногих животных. Предо мною такой же шут, которого терплю, потому только, что он бывает у тебя, что он с тобою часто говорит, что он приносит от тебя частичку тебя, вещи, на которых покоилась прелестная твоя ручка, слова, которые произносили твои горящие уста, след твоей души. В то самое время, когда Волынский, влюбчивый, как пылкий юноша, беседовал таким образом с своей страстью, портрет его жены во всем цвете красоты и счастья, с улыбкой на устах, с венком на голове, бросился ему в глаза и, как бы отделясь от стены, выступил ему навстречу. Совесть заговорила в нем. Но надолго ли? Взоры его обратились опять на магические слова «Твоя Мариорица!» И весь мир, кроме нее, был забыт. И вот кабинет-министр в восторге своего счастья взглянул на небо, как бы прося исполнить скорее преступные его желания. «О, победа! О, венец труда великого!» — воскликнул с радостным лицом Василий Кириллович, полагая, что восторженное движение Волынского относилось к одному месту из его поэмы. «Какое же место привело вас такой энтузиазмус? Соблаговолите указать торжествующему родителю на его детище, чтобы он мог сам поласкать его». Волынский смутился, как бы пойманный в преступлении, поспешил спрятать закладку в карман, бросил взоры наугад в книгу и, настроив свой голос на высокий лад, прочел: «Видят они, боги, весь шар земли, как блатную грудку. Все ж приобширны моря им кажутся водными капли, коими грязная кочечка та по местам окроплена. Это место превосходно, исполнено силы, великолепия. Я ничего подобного не знаю. О, есть места еще лучше. Если дозволите прочесть вашему признательному пииту. Например, когда Калипсо, воспаленная пареньком любви и ревностью, дает окрик на Телемаха и дядьку его». Здесь Василий Кириллович встал и сам, воспалясь гневом, замахав руками, вскричал так, что по сердцу собеседника его пробежала дрожь. «Прочь от меня! Прочь далей! Прочь, вертопрашный детина! С ним же ты совокупно прочь, старичишка безмозглый! Ты почувствуешь, мощен, калика гнев есть богинин! Ежели не отвлечешь его ты вскоре отовсюду, больше видеть его не хочу, и к тому не терплю я, чтоб который из нимф слово спустила, или на него чтоб и невозбранно кое смотрела». Чувствуете ли, ваше превосходительство, какую красоту причиняет слово «прочь», четырежды повторенное? Это по-нашему называется фигура усугубления. «Дух-мучитель», — подумал Волынский, истерзанный самолюбием сочинителя, и сказал вслух: «Хорошего понемногу, Василий Кириллович, не отдохнуть от красоты одного образцового места, великий муж». «Ага, ваше превосходительство, вы истинный меценат. Вы постигли меня, вы отдаете мне справедливость. Но я поведаю вам анекдотец, как могут ошибаться и великие люди. Теперь не краснее смею предъявить его во услышание мира, ибо я на предмет своей знаменитости успокоен».